Глава 10. «Какой некромант?» – нейтрально переспросил я. «Тот самый, который хотел тебя принести в жертву», – терпеливо пояснил декан Живчиков, планомерно наращивая давление. «Последнее, что я помню, я держался уже из последних сил. Как ему в глаз попала стрела?» «Не заметив щит смерти?» – нахмурился Торсун. «Но я точно ничего не заметил», – проскрипел я. Скальпель рассек ему щеку, как масло. «Такие сильные некроманты так глупо не умирают», — покачал головой маг. «Я-то чтоб вас тут при чем? И хватит уже на меня давить вашей чертовой аурой!» Волна нестерпимого света пыталась сжечь меня, словно спичку. Но внизу живота я ощущал спасительный хлад. Не знаю, как Денебери это делал, но давление светлого мага было жутко неприятным. Местами даже болезненным, но... терпимым. «Откуда у тебя в ауре две печати смерти?» Ольгин Торсун пропустил мои слова про давление мимо ушей. «Две? А вот здесь я удивился не на шутку. В смысле две?» «В прямом», — мрачно буркнул декан Живчиков, сворачивая свою нестерпимо яркую ауру. «Одна новая, понятно, что из-за сорванного ритуала. А вторую я едва заметил, настолько она древняя». Хоть Ольгин Торсун и свернул действие своей ауры, я чувствовал себя так, будто только что схлопотал солнечный удар. Вообще без понятия. Голову кружило, коленки подгибались, пересохло не только горло, но все мое естество. Больше всего я сейчас хотел пить и поспать сотню-другую минут. «Ты знаешь свой род?» — маг подозрительно прищурился. «Знаю», — уже на автомате ответил я, еле стоя на ногах. «Славный род Денебери!» Вот ведь какая штука подсознания. Будь я в форме, я бы назвал свою фамилию. Но сейчас внутри словно появилась какая-то опора. И пусть это случилось без моего желания и в неприятных обстоятельствах, но я чувствовал, что принятие в род было не понарошку. Это чувство родства. Ощущение поддержки и состояние целостности не позволяло отнестись к своему роду как к чему-то временному. «Это что-то новенькое», — протянул декан Живчиков. «Форточник, знающий свой род?» Кажется, Ольгин Торсун еще что-то говорил, но я его уже не слышал. Голова закружилась с новой силой, и я повалился на койку. И стоило моей голове коснуться подушки, как сознание тут же провалилось в спасительную темноту. Интерлюдия. Декан факультета жизни, Ольгин Торсун и командир заставы Аш. «Что скажете, мастер Торсун?» Аш с интересом посмотрел на чемоданчик форточника, который теперь являлся собственностью Академии магии. «Непонятно», — задумчиво протянул один из сильнейших магов жизни, которых только знал Аш. «Был бы здесь сам Ди...» Он бы его с первого взгляда прочитал. «А вы?» — не удержался воин. «Я, конечно, мог пробиться за печать», — пожал плечами Ольгин Торсун. «Но тогда с вероятностью в 90% я бы выжег парню источник». «Даже так?» — аж покачал головой. «Еще чаю?» «Нет, спасибо», — вежливо отказался целитель и неожиданно разоткровенничался. «Я думаю, все произошло следующим образом». Он задумчиво посмотрел куда-то на Дашем и покрутил в руках опустевшую чашку. «Скорее всего, в роду у нашего форточника были сильные маги смерти, раз он сумел одним волевым усилием снять с некроманта псов их хваленую защиту. Или сильно испугался», — предположил Аш. «Или так», — согласно кивнул маг. «Я думаю, кровь форточника защитила его от ритуала жертвоприношения. Но портал...» «Жизненная энергия некроманта дала ему силу», — уверенно заявил мастер Торсун. «Произошел выплеск некроэнергии, который и хватило для создания портала. Мы знаем, что для его появления нужна жертва, а значит...» «Кровь форточника оказалась сильнее», — предположил Аш. «Видимо», — декан Живчиков развел руками, — «других объяснений у меня нет». «А некромант?» Эта тема была для Аша самой неприятной. Но он, как начальник лагеря, должен был прояснить этот вопрос. Он умер? «Не знаю», — маг с сожалением покачал головой. «Был бы здесь сам Ди, он бы сказал точно. Возможно, дух некроманта остался привязан к той поляне, которую ваши люди использовали как ловушку». Ольгин задумчиво посмотрел на зажатую в руках кружку. «Возможно, его дух скользнул в портал. Сами понимаете, некроманты со смертью на «ты». У них много вариантов отсрочить встречу со своей госпожой». «Они поклоняются некому Анубу», — машинально отозвался Аш, собираясь с духом перед самым главным вопросом, точнее двумя. «Скажите, мастер, есть ли вероятность, что дух некроманта вселился в форточника? И насколько вероятен сценарий появления на нашей территории лича?» «Увы, но такую вероятность мы исключать не можем», — неохотно признал декан Живчиков. «В любой другой момент я бы рекомендовал изолировать Александра, но в последние годы некроманты активизировались, и я вынужден согласиться с моим коллегой Самдитана Бре-7. Нам нужны маги смерти». «Почему бы уважаемому мастеру Тенебре самому не приехать к нам?» «Совет», — скривился Ольгин Торсун. «Последние десятилетия стоит официальный запрет на обучение и упоминание магии смерти. Да что я вам говорю, вы и сами в курсе». «Это да», — тяжело вздохнул воин. «И как только совет не понимает, что ситуация с каждым днем все хуже». «А, декан Живчиков махнул рукой. С головой погрязли в своих интригах. Не поверите, но даже я здесь неофициально». «Вот как», — тут же погрустнел Аш. «То есть поддержки можно не ждать». «У вас есть Дан», — Ольгин развел руками, — «и 15 дворян. Тут все в ваших руках, Аш. Заинтересуйте их, сплотите. Дайте почувствовать, что такое воинское братство. Да что я вам объясняю, вы и так все прекрасно понимаете». «Понимаю», — кисло отозвался воин. «Дай сеть, один на службе останется, уже чудо будет». «Работайте с форточником», — Торсун пожал плечами. «Он потенциальный маг смерти, причем сильный». «И потенциальная бомба замедленного действия», — мрачно усмехнулся Аш. «Цитадели необходим лояльный маг смерти», — сухо отозвался декан Живчиков, «о котором не будет знать совет. Ну а как добиваться лояльности? Не мне вас учить». «Я лично займусь его подготовкой», — кивнул Аш. «Но все осложняет присутствие дворян». «Понимаю», — с сочувствием кивнул маг жизни, ставя кружку на стол и тем самым показывая, что их разговор окончен. «Но по-другому никак». Интерлюдия, Герман. «Ну что?» — Герман хмуро посмотрел на вышедшего из лазарета воина. Зойка был неплохим бойцом, но чересчур азартным. Бросался в атаку на удачу, забывал про защиту. По мнению Германа, Зойка до сих пор везло, но долго так продолжаться не может. Рано или поздно он нарвется и или поумнеет, или потеряет голову. А еще Зойка был игроком, что в глазах Германа означало для солдата смертельный приговор. Впрочем, последнее было ему на руку. Несколько выигранных партий, и Зойка теперь должен ему крупную сумму. Деньги у азартного воина не задерживались, но Герману было нужно от него кое-что другое. «Все отлично», — довольно заявил Зойка. «Никто ничего не заподозрил?» «Смеешься!» — Зойка хотел было хлопнуть хмурого воина по плечу, но, поймав его взгляд, стушевался. «На меня даже внимания никто не обратил. Я незаметно выпил антидот, и когда Дан дал мне свою микстуру, она на меня не подействовала. Почти весь день там пролежал, и никто меня не спалил, даже столичный целитель». «Точно?» — Герман посмотрел на своего исполнителя своим фирменным взглядом. «Обижаешь, Герман! Я храпел, как дядюшка Кло!» «Ну ладно, ладно». Воин знал, что Зойка гордится своим актерским талантом. «Давай по порядку. О чем они говорили?» «Дан хочет подтянуть форточника к себе. Несколько часов у него в каморке зелье варили». «Что еще?» «Дан потом к командиру побежал, разрешение спрашивать, а к форточнику дворяне завалились». «Кто именно?» «Живчик Кир Далая, огневик Кармадон Кавальда и водник Милан Жлотович. О дуэли договорились. Сегодня после отбоя. Причем форточник вел себя так, будто он им ровня». «Как ровня?» Герман с подозрением посмотрел на Зойка. «Ну, — замешкался воин, — как бы уверенно держался». «Ясно», — поморщился Герман. «Что делал столичный целитель, которого Дан привел? Проверил форточника?» «Проверил», — Зойка поморщился. «Я аж вспотел, когда от него волна пошла, а парень и вовсе отрубился». «И что сказал?» «Что-то про кровь, про печать. Но они больше про саквояж говорили». «Про саквояж?» «Ну», — Зойка тут же воодушевился. «Живчик ему в обмен курс какой-то предложил, артефакт исцеления, какой-то там обруч и 400 золотом». 400? Переспросил Герман, намеренно акцентируя внимание Зойка на деньгах. «Представляешь?» В глазах воина загорелись огоньки алчности. «Да с такими деньжищами!» «Что еще?» «Да вроде все», — Зойка пожал плечами. «Вот только...» «Что?» — с раздражением переспросил Герман. «Странный он какой-то», — Зойка покрутил в воздухе рукой. «Сам с собой говорил». «О чем?» «Не знаю, он себе под нос бормотал. Что-то про магию, про цветочки всякие». «Про цветочки?» — удивился Герман. «Я тоже удивился», — кивнул Зойка. «Какая-то волчья герань». «Волчья герань?» — задумчиво повторил Герман. «Герань волка или волков, что-то такое». «Грань волка», — едва слышно прошептал Герман, раздумывая о полученной информации. «Что еще?» «Да вроде все», — Зойка пожал плечами. «Ну тогда свободен». «А как же долг, Герман? Я же выполнил твою просьбу». «Считай, половину долга ты списал», — кивнул воин, и его осведомитель довольно улыбнулся. «С тобой приятно иметь дело, старина». Зойка засвистел легкомысленный мотивчик и направился в сторону плаца. «Значит, грань волка», — пробормотал себе под нос Герман, глядя в спину удаляющегося осведомителя, который совершенно точно не переживет следующей стычки с псами. «Вот что наш Александр получил в зале героев». Герман пожевал губы, соединяя в общую картинку все, что он успел узнать о форточнике. Потенциальный маг смерти, владелец неизвестно откуда взявшейся печати смерти, а теперь еще и грань волка. «Любопытно», — протянул воин. «Посмотрим, как ты покажешь себя на дуэли». Лазарет. Александр. «Очнулся я за мгновение до того, как меня коснулся Дан». «Ты как?» — с участием протянул целитель. «Отошел немного?» «Отошел», — машинально повторил я, пытаясь поймать за хвост ускользающий сон. Тьма. Горящие изумрудным огнем глазницы костяного дракона. Величественное здание, при взгляде на которое на ум приходит Академия магии. Кажется, там было еще что-то про сад и про каменные статуи, но больше я ничего запомнить не успел. «Ты на мастера Торсу на обиды не держи», — проникновенно попросил Дан. «Он самый лучший преподаватель Академии. Что до проверки светом, то по-другому никак». История знавала случаи, когда мастера смерти подселялись в наши ауры. В памяти тут же всплыли слова Деннебери о том, что живчики – идеальные варианты для кукол. Мастер Торсун такую волну света пустил, что аж меня пробрало. А Зойка вон мгновенно вылетела из лазарета, излечившись от отравления. Действительно, койка, где до этого храпел незнакомый мне воин, была сейчас пуста и аккуратно заправлена. «Я думал, у магов жизни нет атакующих заклинаний», — проворчал я, вспоминая жар света. «Так это он просто ауру свою раскрыл», — усмехнулся Дан. «В любом случае, самое неприятное позади. К тому же, по местным меркам, ты почти что богач. Это ты про 400 золотых?» — уточнил я, принимая сидячее положение. «Это я про артефакты и курс», — поправил меня Дан, и, сев на соседнюю кровать, вытащил из-под нее корзинку со снедью. «Будешь?» «Дан, ты лучший!» Стоило мне бросить взгляд на еду, как желудок предательски заурчал. «Надеюсь, я не проспал дуэль?» «Нет», — целитель усмехнулся. «Я решил тебя за час до отбоя разбудить. Но ты как будто почувствовал мое приближение». Я молча пожал плечами, принимаясь воздавать должное стряпне неизвестного мне повара. «Вообще-то на ночь есть вредно», — сукоризный протянул Дан. «С другой стороны, в ближайшие 2 часа мы точно спать не ляжем». И целитель, немного помедлив, последовал моему примеру. В следующие 10 минут мы сосредоточенно работали челюстями и прервались только тогда, когда корзина показала дно. «Божественно!» — довольно протянул я и, не удержавшись, сладко зевнул. Впрочем, воспоминания о грядущей тройной дуэли разом смахнули с меня весь сон. Молодец все-таки Дан, что разбудил меня до отбоя. Вот был бы позор, если б я проспал дуэль. К слову, как интересно он узнал о ней. Слушай, Дан, я с подозрением покосился на товарища. А зачем ты хотел меня разбудить? Чтобы ты дуэль не проспал, нахмурился целитель. Или ты решил не идти? А откуда ты узнал о дуэли? Так весь лагерь уже знает. Дан недоуменно пожал плечами. А что, это был какой-то секрет? Ты меня спрашиваешь? Настала моя очередь пожимать плечами. Я ж не знаю, как оно тут у вас устроено. У нас каждая дуэль — это событие. Целитель с удовольствием принялся вводить меня в курс дела. Начальство оценивает боевые навыки поединщиков. Воины, как дуэлянты, ведут себя в минуты смертельной опасности. Офицеры вычисляют сильные стороны, ну и так далее. Понятно, честно говоря, меня смутила фраза «в минуты смертельной опасности», но акцентировать на этом внимание я не стал. А есть какой-нибудь дуэльный кодекс или там правила какие? Нет, Дан даже растерялся. А зачем? И так все знают. «Ну, я вот не знаю», — терпеливо вздохнул я. «Да там все просто», — целитель задумчиво почесал затылок. «Если тебя вызвали на дуэль, ты можешь выбрать место и оружие. Если ты вызываешь на дуэль, то, соответственно, наоборот». «То есть я могу предложить тем парням биться в рукопашную?» «Не, ну так не получится», — Дан покачал головой. «Ты можешь выбрать ближний бой, дальний бой или магию». Но я нахмурился. В чем тогда смысл? Если воин вызовет мага, а тот выберет магию, то результат будет очевиден. Чтобы было меньше вызовов, охотно пояснил целитель. Когда человек понимает, что с вероятностью в 80% он проиграет в дуэли, резко пропадает желание относиться к этому мероприятию как к развлечению. Вот как, задумчиво протянул я. Звучит логично. Что выберешь? Даже не знаю, я не на шутку задумался. «А ты знаешь, кто против меня выступает?» «Конечно. Тот, что поплотнее других, Милан Жлотович, водник. На курс меня старше, скользкий тип. Предпочитает использовать атакующие плетения». «А как фехтовальщик?» «Ни разу не видел его со шпагой», — Дан пожал плечами. «В отличие от Кира Далая, тот ежедневно с клинком тренируется». «Это бледный парень, да? Он, если я не ошибаюсь, живчик?» «Не стоит называть магов жизни живчиками в нашем присутствии». Дан слегка поморщился. «И да, Кир живчик». «Понял, я покладисто согласился. А третий, который словно вешалку проглотил?» «Кармадон Кавальда», — кивнул Дан. «Заносчивый тип, вечно ко всем придирается. На два курса меня старше». Насколько я мог судить, когда Дан вспоминал про Академию, его голос начинал звучать как-то мечтательно, что ли? «Слушай, Дан, я все-таки не удержался и спросил. А как так получилось, что ты здесь, а не в академии?» «Возникли определенные обстоятельства», — смутился целитель. «Но я точно туда вернусь. Защищу свою исследовательскую работу и получу должность младшего преподавателя, особенно если у нас получится со шприцами». «Получится», — заверил я Дана. «Но нужны будут добровольцы для опытов». «Да и потом не думай, что все получится так быстро. Все-таки скорость всасывания активных компонентов зелья будет намного выше». «Я все просчитаю», — заверил меня целитель, который, судя по его глазам, уже видел свое триумфальное возвращение в академию. «За шприцами будущее». «Тогда уж не за шприцами, а за колдомедициной». «Колдомедициной?» — переспросил Дан. «Ну, от слова «колдовать» и «медицина», — пояснил я. «Но это так, рабочий вариант». «Звучит неплохо», — вынужденно признал целитель. «Кстати, мне тут в голову пришла мысль про то, как увеличить эффективность зелья исцеления в два раза». «Чертовски интересно». Воспользовавшись паузой, я вклинился в пламенную речь Дана. «Но давай для начала разберемся с дуэлью». «Ты прав», — вздохнул Дан. «С Киром тебе придется сложно. Живчик плюс отлично владеет клинком. Ну а Кармадон и Милан... Они больше по магии специализируются». Что ж, я улыбнулся от пришедшей в голову идеи. «Значит, будем удивлять». Я оценивающе посмотрел на Дана и добавил. «И ты, брат-медик, мне в этом поможешь».